Я прочитаю в 3 главе Откровения, 11 стих. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Это что значит? Вот каждому уверовавшему, заключившему завет с Господом и определенно идущему в небеса, приготовлен венец. Вы верите в это или нет? Апостол Павел подтверждает, не только мне, но и всем возлюбившим его явление. И вдруг может такое произойти. Держи. А если нет, твой венец могут восхитить. Это значит, ты отпал. Ты изменил Господу. Ты потерял любовь к Господу. И венец твой возьмет другой. Конечно, венец не пропадет, место пустым не останется, но другой его заменит. Это тревожно, друзья. Это как телеграмма. Вы понимаете, вот такая срочная телеграмма. «Се гряду скоро». Кто-то скажет, да этой телеграммы уже лет. Да, эта телеграмма все равно свежая остается. Один у меня спрашивает, когда конец света? Я говорю, не знаю, может быть, даже сегодня тебе. Вот попал в аварию, сбила машина, прервалась твоя жизнь, конец света. А оставшимся в живых конец света еще не скоро. Люди ждут конец света, а света не имея внутри себя, нету света. Нет света. Кто уверует, тому нет конца света, друзья. Даже в небе сам Христос будет сиять вместо солнца. Я хотел бы немножечко продолжить нашу мысль. Просто сейчас не клеится моя тема, чтобы ее... сейчас вот совершить, может быть, вечером. А вот хотелось бы напомнить, друзья, что в настоящее время гораздо ближе мы к пришествию Господа, нежели когда уверовали. Гораздо ближе. Это настолько сегодня реально. Вот даже такие вот события, как читаем, «Знаю твои дела». Ладикийской церкви. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, извергну тебя из уст моих. Это параллельно. Венец восхитит кто-то. А почему? Господь говорит, выплюну тебя, извергну из уст моих. Какого? Тепленького. Вот речь о чем идет. У нас тоже вот так вот брат один проповедовал. Косынки сгибают у четверо, у пятеро, обманывают, вот поясочки на головы покрывают. Плохо, конечно. Разрезы в юбках надо поправить. Потом еще многое кое-чего. Я вот эти места прочитал и говорю, братья и сестры, а меня вот это уже и не волнует даже, косынки... или юбки не такие. Я видел церква, где получше нас одевают покрывало, где нет разрезов. И мне говорили, ну, а как ты теперь посмотришь? Смотри, как у нас одевается. А я думаю, какой сатана лукавый, какой хитрый. Он верующих уже упорядочил. И косыночки одевайте. И одежду прилично одевайте. И прически хорошо сделайте, только любовь ко мне, вот, но больше проявите. Сатана. И у верующих, у многих получается так, поверхностно прикрылись, а внутренно совсем не то. Вот есть даже у регистрированных общинах, братья и сестры, ну не секрет же. Нам часто бывает, говорят, а чем у нас хуже? чем у нас хуже. И если тот служитель, который только смотрит на косынки, или на юбочки, или еще на что-то, но духовной пищи не проникает в души своей паствы, не влагает любовь Божию. Вот мне однажды в заключение, я не помню, в каком сроке, их было 5, мысль такая пришла: Господи, вот ты сказал тоже в последнее время, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Господи, вот помоги мне выразить, что такое верность? Что такое верность? Как остаться верным? Как быть в небе? Потому что тепленький туда не войдет. Холодный – это мирской, отпавший. Горячий. Горячий должен быть там. Кого люблю, того обличаю. Наказываю. Я все это вот так читал, расследовал, вникал. Итак, будь ревностен и покайся. Думаю, кому ты говоришь, Господи? Кого люблю, тех обличаю, наказываю. А дальше говорит, все стою у двери и стучу. Ага, это грешнику, думаю, наверное, грешнику. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему, буду вечерять с ним, он со мною. Когда развернул опять лист назад, не грешнику, а охлажденным верующим последнего времени. Охлажденным верующим, те, которые от времени до времени читают Библию, те, которые редко когда искренне молятся. Один брат во сне или наяву, не знаю, сам говорит, не знаю даже. Вот слышу ко мне вопрос. Скажи, когда ты последний раз помолился? Он, как, когда? Вечером спать ложился, помолился. Пауза. И опять. Нет, я тебе серьезный вопрос задаю. Когда ты последний раз помолился? Я задумался. Еще раз тебе напоминаю, скажи искренне, когда ты последний раз помолился? Я, говорит, стал признаваться, правда, что я вечером помолился? Разве я помолился? Я еле дополз до кровати, вот так вот простерся на кровать, или молился, или отдыхал физически. Когда я за ужин стоял, молился, за мной не успели даже проследить. Господи, благослови эту пищу, аминь. Разве это я помолился? Я не поблагодарил как следует за эти дары. Я не соединился с Господом в молитве. Меня сон овладел. У меня суета выше головы моей. И я сказал, Господи, я молился давно, когда у меня несчастный случай был. Дочь у меня умирала. Вот тогда я, правда, я тогда помолился. Я рыдал. Я кричал, я вопиял, иначе нельзя было. Еще помолился, помню, когда угрожала опасность самому мне. Ну, хорошо, спасибо за откровенность. Братья и сестры, вот о чем речь идет. Все стою в двери и стучу. Большинство верующих Господь не может быть хозяином в сердце. Не может управлять полностью. Мы даже давайте проверим себя. Собираемся в собрание, особенно в воскресенье. Трудно проповеднику достучаться до сердца, чтобы хоть чуть-чуть сердечко могло бы расслабиться от забот, от сует. Молится пресвитер, Господи, мы собрались, Слово Твое говорит, где двое или трое, во имя Твое, там посреди Ты. Мы вот собрались, ты прибудь с нами, ты приди к нам, споем псалом даже, Господь, прибудь ты с нами. Ну, правда, собрание хорошо прошло, мы говорим, Господь точно прибыл с нами. К концу собрания кто-то молится, Господи, отпусти нас от ног Твоих. Уже 2 часа мы тут вот провели. Ты себе, а мы себе. А Господь говорит, когда же ты впустишь меня в сердце? Не в собрание только. От воскресения до воскресения. Или вот общения такие вот. Когда ты пустишь меня в сердце? Иисус Христос, когда беседовал, в прощальных беседах, Он говорил так. Пошлю Духа Утешителя, который вас наставит, научит, возвестит, напомнит. Он будет вас путеводить, Он будет вас учить, который с вами пребывает, а потом и в вас будет. От чего сегодня охладевают многие? Сколько подходило вот здесь душ? У нас очень слабая церковь, у нас духовная голодовка. Мне очень жаль эти души. Люди надеются на собрание, и там голод. А надо больше того, собрание пламенейте. Это мало, духом пламенейте. Если Дух Христов в вас, тело мертво для греха. Если кто Духа Христова не имеет, то ты не его. Не напросишься у пресвитера, как мне вот тут поступить, как мне вот это сделать, как мне вот это вот. Но я расскажу, а завтра что? Опять искать пресвитера? А у кого Дух? Утешитель, советник, наставник. Вот в чем нас молодежь каялась. Вот так вот падали, десятками падали на колени. Господи, действительно, я только называюсь верующей, а тебя-то... как советника у меня, как хозяина, нет. И ты стучишь, и стучишь, и стучишь, а я открою, я тебе однажды открыл, а ты стал у меня властвовать, командовать. Ты говоришь, вот это нельзя, вот туда не ходи, вот это не делай, вот так не говори. А я не послушался, а я не послушалась. Вот о чем сегодня каются люди, верующие, члены церкви. Поймите, время пришло. Пустите Иисуса Христа, дозволить Ему быть хозяином, потому что в последнем времени только так надо, друзья. Ведь большинство верующих каких? Я богат, я институт закончил, я духовную семинарию прошел, я миссионер. Кстати, вот с Харциска встретился я в Брюховецкой у нас, два молодых парня. После собрания. Говорю, а вы откуда вы? Да мы миссионеры. Ну, все-таки, я говорю, где ваше место жительства? Ну, мы с Харциска, назвал мне кое-кого. Я говорю, знаю, знаю. Ну, а где же вы в собрании, в каком? Но мы, как только уверовали, сразу пошли в духовную семинарию. Мы закончили, значит, курс обучения и поехали миссионерами. А вот теперь приедем и будем определяться, куда, в какую церковь. Я говорю, там нашего братства есть. Ну, мы знаем, знаем. И так высоко-высоко смотрят. Вот какое сейчас христианство. Я знаю, я богат, я разбогател. От корочки до корочки все знаю. И вот я долго задумался, Господи, как выразить хотя бы в стихотворении, что такое верность? Как быть верным? Как, чтобы не обмануться? Верность. Не только что веровать в Бога. Верность есть жертвенность, стойкость в борьбе. Верность – прямая на небо дорога. Кто верный Богу, забыл о себе. Записка одна у меня есть, друзья, я остановлюсь немножко. Расскажите, подробнее расскажите, что такое не возлюбить души своей до смерти? Верность пред дьяволом не преклоняется. Верность измены не знает совсем. Верность Христу одному подчиняется. Верность другим не заменишь ничем. Верность у смерти пощады не просит. Верному боязнь не по пути. Верный в опасности брата не бросит, а также жаждет, чтоб грешных спасти. Верный с терпением все переносит. Верный обиды прощает врагам. Часто моление к Богу возносит. Верный как в слове и по делам. О, верность! Как мало тебе среди братьев, но зато много подделки, подвид. как брак у невесты, не может без платья, так церковь без верности не устоит. Друзья, я, может быть, сотую часть даже не высказал истины, глубины о верности, но пытался. А вот, когда меня привезли в Магадан, дорогой я слышал от заключенных, в магаданской тюрьме есть шестерка, такая камера. Кто был в заключении, представляет, друзья, тюрьма и камеры различных видов и средств пыток. А шестерка – это число от Антихриста. Она уже употребляется. И там, где шестерка, там страшные пытки. Я на шестерке сидел себя в Краснодаре, там вот Тлюстенхабель, адыгейский такой регион. Это самая тягчайшая зона, шестерка. И мне эти шестерки уже чуть-чуть понятны, друзья. И когда рассказывали за шестерку камеру в Магадане в тюрьме, меня это не тревожило, думаю, нет, меня туда не посадят. Я не заслуживаю там быть. Это там кого бьют, пытают, и вытягивает каждый секрет и слова, кто не раскрывается, вот там раскроется. Там подслушиватели, там все. И что вы думаете? Вот так вот скажу, друзья, какая разница с нами Господь и в нас Господь? Какая разница? Вот ведут меня, ведут, того туда определили, того туда, так группа. Против шестерки. Останавливается, так, стой, открывает, заходи. Ну, я же человек, вы знаете, вот обмерло все. Все, вот оборвалось меня. Боже мой, как же так? И раз, ключи закрыли, там такие двери. Не посмотреть, темнота, маленькое окошечко так на той стороне стены. И то далеко-далеко свет в летний день. Я чуть-чуть так рассмотрелся, смотрю, нары, ремни. Вот, да, все точно так. И крови столько так прилипшее к стене, присохшее. Что делать? Что делать? И мне внутри сразу совет. Склони колено и благодари Господа. Я бы этого никогда не сделал бы, если бы где-то со мною, если бы где-то так вот, как часто приходится, услышит Бог или нет, близко Он или нет, далеко, я в вас пребуду. Не примите это, друзья, за похвалу, там похвалы никакой нету, там на ниточке держалась моя вера. Но хорошо, что все-таки внутри. Я склонил колено. Поблагодарил Господа. Господи, вот эти места мне больше открывают Твои страдания. Вот эти вот переживания мне больше ближе к Тебе. И хотя отчасти я пойму Голгофу и все Твои муки, благодарю Тебя за этот путь. Благодарю. Так помолился, я кратко сейчас сказал, там больше. Потом поднялся и запел «Жить для Иисуса». С Ним умирать, лучшую долю можно желать. Не так я пел, как здесь. Поют, по сторонам рассматриваются, как кто где-то идет. Нет, это у вас ум только, друзья. А вот дух когда поет, дух поет. Павел тот пережил, говорит, буду петь духом, буду петь и умом. Вот о каком христианстве борьба сейчас идет, друзья. И такие вот и проповеди, и просьбы каяться, каяться, что Господь у нас часто бывает в гостях. Ну, что я хочу сказать, друзья, я там долго не был. Сразу же открывают, выходи, выходи. Ага, ну ладно, думаю, испытание закончилось. Поднимают на второй этаж, открывается другая совсем обстановка, камера светлая, чистая, стол. Братва сидит, на столе колбаса, хлеб белый, масло и все тому подобное. Откуда земляк? Я говорю, шестерки. Шестерки? Да как ты туда попал? Я говорю, христианин. Христианин. Но, христианин. У нас не гонят за веру. У нас нет христианам преследования. Я говорю, за веру да, а за Христа гонят. Я понял, куда меня опять посадили. С одного пекла в другое. Там помолился, а тут как ты устоишь? Что такое верность, друзья? Что такое верность? Вот это дороже всего. Это дороже красивых молитвенных домов. Это дороже всяких красивых собраний, когда очень стройно и все так лажено, и хоров, и прочее, друзья. Это выше всего. Будь верен до смерти. До смерти. Может быть, не до какого-то испытания там тебя не покормили. Может быть, тебя кто-то обидел. Может быть, тебя кто-то не понял, обошел. До смерти. До смерти будь верен. И я знал, что там сидят вот эти люди, их называют наседки. Они насиживают, преступления других раскрывают. Вот. Я знал. И я стал проповедовать открыто. Неси, говори. А когда мне политику подсовывали, я говорю, нет, нет, нет, это мне не по пути. Я христианин. И оттуда вывели. И посадили туда, куда мне предназначено. Где должен я быть? Братья и сестры, как хорошо с Господом. Не как с гостем. В собрание побыл Господь с некоторыми. До свидания. Гости, хорошее дело. Мы у вас гости, и мы видим, что мы у вас в очень большом почете. Уступают братья нам. И гостей приятнее и слушать. А почему? Да я гость. Чего меня не послушать? Ко мне больше подойдут побеседовать. А почему? А я выслушал и уехал. Я гость. Почему к местным служителям? Они, может быть, еще обо мне плохо подумают. А гость? Если Христос у кого только гость, и по воскресеньям встреча, как вы далеки еще от неба? Как далеки? Подумайте об этом. У некоторых Христос квартирант. Когда покаялись, родились свыше, открыли сердце, загорелся свет, потому что светильник Господень – дух человека. Это рождение свыше. Это природа Божия вошла. Вошел Христос. Когда у меня спрашивают, а в регистрированных есть спасение? Спасенные есть? Я говорю, спасенных определяет Бог, но не я. А все-таки там есть пробуждение? Есть рожденные свыше? Я говорю, есть. У меня сомнений в этом нет. И у нас есть рожденные свыше, но какая дальше жизнь? Развивается эта жизнь или нет? Вот, друзья, если Христос вошел, и мы ему не дали простор в жизни, не дали ему свободу, мы его только подержали в одной комнатке, а сосуды не наполнили маслом. Вот пять мудрые, те не только светильничек горит, но они маслом заполнили сосуды. Это наш разум, это наши чувства, это наша воля, это все сознание. Теперь под руководством Иисуса Христа. А я его подержал только в себе, вот в одной комнате. Что с этого? Наш Господь претендует только быть хозяином. Вот когда мы читаем 2 глава Ефесянам, 15 стих, 16, там говорится так. Я прочту это. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми». Что такое широта? Что такое глубина? Что такое высота? Что такое полнота? И уразуметь, тогда только уразуметь, что значит любовь Христова, превосходящая всего-всего в мире взятого вместе разумения. И тогда исполнится всей полнотой Божией такой человек. Какой? Кто? Кто дал простор Христу в сердце своем? Прямо написано, друзья, мы имеем ум Христов. Почему? Потому что теперь ум мой подчинился Христу. У нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вот о чем речь идет, друзья. Кто хочет быть на небе, обязательно обновит покаяние. Обязательно. У многих, друзья, в привычку вошло. Верующий, хожу в собрание, пою, изредка помолюсь, правда, красиво молюсь, да и пою неплохо. Скажите, что нужно Господу? Или мое, или я лично? Проверьте, друзья, кто у вас хозяин? Кто? Христос или все-таки я? Я не против Христа, я его не отвергаю, я его принимаю, но... Пожалуйста, Господи, только не совсем ты владей, не совсем. Почему? Не сегодня-завтра некоторые отпадут от веры. Не сегодня-завтра, друзья, вы сделаете гораздо хуже, чем когда вы боялись, что вы покаетесь, а люди будут с вас смеяться. Смеются больше из тех, кто были верующие, а теперь стали хуже мира сего. Вот с кого смеются. Из-за этих имя Божие в поношении гораздо больше. И Церковь Христова в поношении. Вы не допускайте для того, чтобы дошла ваша жизнь, извергну тебя из уст моих. А еще страшнее, друзья, когда таковые останутся на великую скорбь. Сегодня легкомысленная жизнь, равнодушная жизнь, беспечная жизнь, когда Дух Святой действует, когда призыв идет, когда пробуждение, когда глашатый, хотя и полночь, но глашатый кричит. И то трудно. Как же тогда, когда все силы ада в лице этого антихриста ополчатся на некоторых бедных оставшихся верующих, и надо идти под гильотину? Я немножко слышал, есть такие уже орудия, приспособленные, насколько это правда, надевается, как шлем на голову, это будет в дни великой скорби оставшимся неразумным. Этот шлем надувается, сжимает все, пока с глаз и с носа, со рта кровь не пойдет. И тут же вопрос, отрекаешься от того Назарея? Потому что вот он, Мессия, вот он, пришел, Антихрист. Отрекаешься? Нет, еще давите. Отрекаешься? Нет. И пока не кончится. Второе. Вкладывают какое-то колесо, и это колесо включают, и оно раскручивается. Третье. Когда грушу вставляют в рот, и все время с этим вопросом, отрекаешься или нет? Нет, разрывают. Все исключительно, медленно, а другие смотрят, как устоять тогда? Будут, написано, обезглавлены, вопиять будут, доколе не мстишь за кровь нашу, глянь, как нам пришлось перемучиться. Сегодня благодать действует, сегодня изливается сила Божия, сегодня просьба кого? Самого Бога. Покайся, будь верен, покайся, пока не поздно, а если не так... Будь и так, будь ревностен, покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто отворит, войду, буду вечерять. Друзья, почему вечерять? Мы завтракаем очень быстро, на ходу. Обедаем мы, ну, в пределе часа. А вечерять, это у нас всегда такой, ну, более такой общительный, дружелюбный момент нашего дня. Господь хочет вечерять. Вечерять, то есть не промежутком, не мимоходом, а достаточно, сколько нужно вечерять. Трудно каяться, понятно, особенно у кого стаж большой, трудно каяться. А есть в чем каяться. Но написано, побеждающему дам сесть со мною. Кого победить, друзья? Свое я. Свое я. И если у вас есть... тяжба на сердце, и если совесть мучит, и вы понимаете, что не такой жизнью живете, как написано, ты сохранил слово терпения моего, а какой? Не холоден, не горяч, но тепленький. Вы понимаете, что это весьма опасная жизнь. Я еще раз прошу вас, друзья, мы сейчас заканчивать будем наше собрание. Если кто-то еще последует такому же примеру, как вот несколько душ вышли, покаялись, я говорю еще раз, не надо длинной молитвы. Господи, обнови мою жизнь, прости меня за теплоту, прости меня за охлаждение. Я не знаю, как вы, но молодежь, дети, более чувствительные к этой вот Божьей милости, любви Божией, и не промедляют, потому что закончится сегодняшний день. Разъедетесь завтра, кто вас там пробудет? А сатана свое постарается еще больше навлечь. Я вот так в одном месте, когда призывал к покаянию, и наблюдал. Один человек поднялся, опять сел. Поднялся, опять сел. Раза четыре вот так. Потом поднялся и идет. Идет, и в полголоса что-то шепчет. Ближе стал слышно. Господи, помоги мне, Господи, помоги мне. Дошел, упал на колени, просил прощения. Жена рядом с ним тоже, дочь. А потом, когда закончилось все, поднимается с колен, воскликнул: Господи, победили! Победили! В конце собрания поинтересовались: скажи, что это у вас такие были переживания? Говорит, что не поднимусь, а меня тянет кто-то назад. Садись, садись. Позор себе навлечешь, садись. Я, говорит, вот четыре раза поднимался, потом вырвался. Вырвался. Действительно, это страшная борьба. Друзья, а насколько страшнее попасть в ад? А насколько страшнее быть в распоряжении дьявола и всех его сил день и ночь во веки веков? Если кто сегодня постыдится меня пред людьми, того я постыжусь, говорит Господь, пред Отцом моим небесным. Кто нуждается в покаянии, поступите так, и вы воскликнете: победили! А победителю дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил. Склонимся перед Господом, друзья, на месте кто, или сюда кто выходите. Будем просить у Господа милости, и Господь сегодня еще к нам очень милостив. Твой покой, даруя, Господи, тогда быть сильною душой, в смирении трепет нам, склонясь от сердца, дай сказать: да будет воля лишь твоя, предал, ты можешь взять, я пред тобой открою все. И глаз знакомый, нежный твой, излечит боль мою. Когда отчаяние и страх меня подстерегут, в твоих божественных словах опору я найду. Когда под натиском стихи все рушится кругом, и кажется, не устоит мой слабый хрупкий дом, к твоей спасительной скале всем сердцем я прильну, и как в союзе тесном с ней не в сгодах устаю. Ведь ты спаситель мой, Иисус. останешься со мной, твоей спасительной войской.